Глава 30. Ливри спустя какое-то время вернулась в реальность. Огляделась вокруг, потерла виски, пытаясь сосредоточиться. Затем вспомнила про сына, решила посетить его комнату, но там было пусто. Слегка встряхнув головой, женщина закрыла комнату сына, затем направилась к входной двери, смотря под ноги на деревянный пол. «Ой, я дверь не открыла!» Задумавшись, она врезалась в деревянную дверь, и ноющая боль обуяла область ее широкого лба, что выглядывал из-под каштановых локонов. Потерев больное место, она вышла на улицу, взяла веничек и медленно провела по пыльному крыльцу. Спустя несколько таких ленивых движений она поставила веник на место. «Мам!» Вздрогнув, Ливрис подняла глаза и увидела вдалеке подростков. Дэнни бежал рядом с Адой, которая шла не торопясь и что-то ему говорила. Оказавшись у крыльца дома, парень радостно представил свою спутницу. «Знакомься, мам, это Ада, моя одноклассница. Ада, знакомься, это моя мама Ливрис. Я искренне надеюсь, что вы подружитесь». «Здравствуйте, приятно познакомиться, тетушка». Девушка слегка улыбнулась, направив взгляд на женщину, после этого неловко себя почувствовала и искоса посмотрела на парня. «Здравствуй, деточка. Красавица и только. Проходите, проходите. Не стойте. Напою вас чаем». Ливрис с красной отметиной на лбу выглядела глупо, но ее сияющая улыбка все исправила. «Ты в своем репертуаре, мама. Так светишься от радости!» Широко улыбаясь, произнес Дэнни и провел девушку в дом. Оказавшись внутри, Ада была впечатлена чистотой, порядком и простотой интерьера. Ее алые глаза изучали каждую мелочь, каждый уголок мебели, на который никто другой, скорее всего, не обратил бы никакого внимания. «Ада, ты что застыла? Проходи на кухню, не стесняйся!» Стараясь быть более дружелюбной и гостеприимной, сказала женщина. Гостья немного разволновалась, будучи в чужом доме. Затем заговорила. «У вас тут так чисто? Я немного заворожилась». «Ой, да брось, деточка, у нас тут все намного проще. Дом маленький, старенький, мебель тоже не новая. За чистотой слежу я. Ну, а мой сын неряха тот еще». «Вот как? Мне кажется, мы с ним в этом похожи. Я также не слежу за чистотой, терпеть не могу уборку. Мой папа иногда ругается, что я не слежу за порядком, так как сам чистюля заядлый. Зато я сильный. Могу по... Ай, нет, не могу. Я слабый». Решился заговорить парень и странно засмеялся. «Постоять за себя ты хотел сказать? Насчет этого я не уверена. Но за другого человека ты можешь постоять. Я знаю», — спокойно произнесла девушка, желая как бы приободрить друга. Повисло неловкое молчание. Ливрис была занята приготовлением закуски и чая, поэтому на время замолчала. Подростки же смотрели друг на друга непонимающими взглядами, будто видели друг друга впервые. Затем тихо захохотали. Ада была, конечно, не из тех, кто постоянно смеется, поэтому чувствовала себя необычно, когда представлялся случай или шутка, что заставляли смеяться. Быстро замесив тесто на печенье, Ливрис повернулась и задала вопрос. «Я не успела приготовить для гостя наше угощение, поэтому, думаю, она сможет подождать. Или, может, желает помочь мне? А я разве могу?» «С удовольствием!» Воодушевилась та, и ее глаза засияли. «Конечно, если ты не против постряпать в компании такой тети, как я!» Девушку будто подменили. Она широко улыбалась, в глазах будто появились ярко сияющие звезды, а руки задрожали от волнения и желания помочь. Встав со стула, Ада огляделась, бросила пятисекундный взгляд на Дэнни, который сидел с открытым ртом и красными щеками. Затем подошла к Ливрис и произнесла с энтузиазмом. «Готова вам помочь, тетушка Ливрис». «Ада, ты... Что с тобой произошло? Со мной ты так себя не ведешь». Дэнни возмущался и надувал губы, а Ливрис и Ада смеялись от души, подразнивая его. Между ними прямо сейчас чувствовалась уютная атмосфера, что было первым крайне милым моментом в жизни подростков.